Глава 23. Андрей. «Найди мне эту тварь!» Злобный крик Андрея раздавался на весь дом, что даже стены дрожали. «Слышишь, Фил, найди мне его, чтобы я вырвал его кишки и заставил жрать их!» «Найду, Беркут, ты только успокойся, лады? Хорошо, что пацана в доме нет. А где он?» Андрей совсем этим и забыл, что у него в доме живет сын Вики. Мужчина попытался успокоиться, налил себе в стакан немного виски и выпил его залпом. «Отвез к Виолетте, в деревню. У нее там воздух свежий. Пусть пока там побудет, пока все не утрясется». «Хорошо. Фил», — он посмотрел на друга глазами, полными разочарования и боли. «А что, если я не успею ее спасти? Что, если...» Он не договорил свои слова, как его перебил друг. «Успеешь. Я обещаю тебе, мы ее найдем. Парни съездили на этот завод и кое-что там откопали». «Что?» «Труп Белова с дыркой во лбу». «Значит, Жора убирает свидетелей?» «Возможно. Белов, значит, все-таки был с ним заодно». «Может, это он ее как-то заманил на этот завод?» «Я тоже об этом думал. А вы просматривали камеры наблюдения с трассы?» «Да. Мы вычислили 3 внедорожника, которые выехали из той заброшенной деревни, и теперь пытаемся их отследить». «Хорошо. Постарайтесь все сделать быстрее. У нас сутки. А иначе я больше не увижу Вику». Друг покинул его дом, и Беркутов остался в одиночестве. Закрыл глаза, а там она. Лежит на бетонном полу, а лицо в крови. Его глаза наполнились слезами. Он не может просто вот так вот ее потерять. Только не сейчас. Она его спасение. Его надежда, что он еще может жить. А главное, он дал слово пацану, что вернет его мать обратно. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, Андрей налил себе немного выпить и стал ходить по дому, вслушиваясь в тишину. Он так ходил несколько часов, пока ноги не привели его в спальню, где они с Викой ночевали вдвоем. В этой же самой спальне она ночевала в первый день, когда он привез ее к себе в дом. Он зашел в комнату, где все еще витал ее запах, такой нежный и волнующий, которым он пропитался полностью. Закрывая за собой дверь, он вошел внутрь и остановился посередине комнаты, осматривая пространство. Закрыв глаза и подняв лицо к потолку, он начал вспоминать, как впервые проснулся с ней на этой кровати посреди ночи и долго всматривался в нежное лицо девушки. Даже спящая она вызывала желание овладеть ей полностью. Не открывая глаз, он медленно подошел к кровати и сел на нее, а затем медленно лег на спину и прошелся ладонью по прохладному покрывалу в той стороне, где спала Вика. Ее сейчас нет рядом с ним, и ему уже плохо без нее. Кто бы мог подумать, что этот мужчина еще сможет когда-нибудь полюбить? Но это иная любовь, не та, которой он любил свою покойную жену. После смерти Даши, когда ему было хреново и каждую секунду хотелось сдохнуть, он пытался нагрузить себя работой и побольше общаться с людьми. Он пытался вылечиться от этого состояния. И вот, в тот момент, после очередного собрания инвесторов, к нему подошел один очень уважаемый в городе человек и сказал простую истину, в которую Беркутов сейчас уже верит. Мужчина ему сказал: «Андрюша, поверь мне, человеку, который прожил не один десяток лет на этой грязной земле, в нашей жизни есть 2 любви. Первая и последняя. Так вот, если ты потерял первую, то в скором времени появится последняя». Так оно и случилось, что Вика оказалась последней его любовью, которую он сейчас может потерять навсегда. Он резко открыл глаза и сел на кровати. Что делать? Куда бежать? У кого просить помощи, чтобы не случилось самое страшное? Взгляд мужчины привлек приоткрытый ящик. Он медленно встал, приблизился к нему и заглянул внутрь, где лежал альбом и фоторамки, которые он сам собрал по всему дому и бросил их сюда, чтобы не видеть счастливых лиц его покойного семейства. Сейчас ему было больно смотреть на Дашу и сына, но уже не так больно, как первое время. Все осознав и обдумав, Уже не хочется приставить револьвер к виску и шмальнуть в себя, чтобы мозги разлетелись по полу. В его жизни поменялись приоритеты, и показалась причина для новой жизни. Может, эта жизнь будет не такая радужная, но все же жизнь будет. Полистав альбом и вспомнив все радостные моменты, которые были запечатлены на фотографиях, он взял одну фоторамку и пошел с ней в спальню, где они когда-то с Дашей проводили страстные ночи вдвоем. Он зашел в эту комнату, и его сердце защемило от боли. Выровняв свое дыхание, Андрей прошелся к прикроватной тумбочке и поставил на нее рамку, где она раньше и стояла. «Беркут!» – ворвался в спальню Фил, открывая дверь с ноги. «Нашли!» – на выдохе произнес мужчина. «Где?» «На заброшенной лесопилке, в паре километров от города. Ребят, собери, поехали!» Несколько машин с вооруженными людьми Беркутова и сам Андрей подъехали к той самой лесопилке. Машины мужчины остановили метрах в 500 от самого здания. Вокруг все было тихо. Не было ни одной живой души, а вот следы от шин на влажной земле говорили о том, что все-таки кто-то здесь был. Да и следы были совсем свежие. Прошла пара часов от силы после того, как машина уехала. «Заходим по периметру. Мы с Беркутом обойдем сзади. Ты, доктор, возьми пару парней и идите через передний вход. Остальные останьтесь около машин. Если что, будете прикрывать». Давал свои наставления Фил. Взяв в руки оружие, мужчины ступили на вражескую территорию и пошли все на свои позиции. «Фил, тебе не кажется, что все очень странно как-то? Тихо не находишь?» «Я тоже об этом думал, но ошибки быть не может». «А как вы их нашли?» «Мы разузнали, кто работает с Жорой, и вышли на одного его человечка, который все за него выполняет. Так вот, этот самый человечек совершил грубую ошибку. Он на несколько секунд включил свой телефон, тем самым засветив себя». Победно улыбнулся Фил и шагнул вперед. «Надеюсь, что это не подстава. У тебя чисто?» «Чисто. Заходим?» Подал свой голос полушепотом Фил и внимательно посмотрел на Беркута. «Да», – кивнул ему в ответ Андрей и открыл небольшую железную дверь. «Что-то здесь не так. Но что?» Вот самый главный вопрос сейчас крутился у Андрея в голове. Как будто все специально подстроено, и этот включенный телефон, да и место слишком людное, пусть и заброшенное. Или Жора все-таки оказался не такой умный, как показывал себя. И тут взгляд Беркутова резко падает вниз на нить, растянутую около двери. Андрей попытался схватить за куртку своего друга, но не успел и только выкрикнул ему. «Фил, растяжка!» И прогремел громкий взрыв, откидывая мужчин на несколько метров от здания. В ушах громкий звон, заглушающий собственные мысли. От удара о землю тело будто парализовало. Андрей с трудом поднимает свою голову и сквозь дым пытается отыскать друга. В глазах все сливается. Он попытался подняться на руках, но не вышло. Сделав глубокий вдох и отгоняя противный гул в ушах, он все-таки поднимается на ноги и, осматривая пространство, замечает черное пятно, которое виднеется не так далеко от него. Он быстрым шагом направляется в сторону Фила, который валяется весь в крови и без сознания. Подойдя к нему, Андрей оседает на колени и прикладывает палец к сонной артерии. «Живой!» Только и вырвалось у него изо рта, как около мужчины показались другие люди. «Беркут! Фил! Живы!» – кричит ему интеллигент. «Живы! Отвезите его в больничку! Срочно!» И Андрей снова встает на ноги. И, несмотря как поднимают его друга, вновь устремляется туда, куда они с ним изначально направлялись. Пробираясь сквозь густую завесу дыма, мужчина все-таки дошел до входа в здание и шагнул внутрь. Осмотревшись, он увидел, что здесь не один. Его люди уже прочесывают лесопилку, проверяя каждое помещение. «Беркут, как ты?» Подошел к нему один из мужчин. «Нормально. Нашли что?» «Нет». Извиняюще мотнул головой тот и опустил свои глаза вниз. «Так я и знал, что здесь что-то нечисто. Значит, они знали, что кто-то придет, а иначе зачем вешать растяжку на дверь? Неужели это подстава? И здесь и правда нет Вики. Еще и Фила зацепила. Главное, что он живой. Найду Жору, убью, суку. Мысли в голове Андрея крутились одна за другой. Голова ужасно раскалывалась. В ушах все еще стоял небольшой звон. Приземляясь на землю, он повредил ногу. И теперь с осторожностью на нее наступал. «Беркут, сюда!» Закричал ему один из его людей, и Андрей побежал на звук. Зайдя в небольшое помещение, его взору открылась картинка комнаты, где стоял железный стол, а на столе лежала закованная в цепи Вика. Девушка была только в одном нижнем белье. Расталкивая мужчин, которые не осмеливались к ней подойти, он подбежал к столу. «Маленькая моя, что же они с тобой сделали?» Он приложил свои пальцы к сонной артерии. «Жива!» – проговорил вслух, и, достав брелок с отмычками из заднего кармана штанов, он начал копаться с замками. На этот раз замки были не такие простые, как у Викиного стола в ее кабинете. Их смог бы открыть только профессионал. А Беркутов и был тем самым профессионалом. Когда-то замочному делу его научил один парнишка, с которым они встречались на зоне. У того отец был опытный вор, и сына приучил к этому же делу. Тарас, так звали того парнишку, научил Беркутова быстрому и качественному вскрытию замков. Уж времени у того было достаточно, чтобы научиться. И в жизни этот навык пригодился, и не один раз. А теперь этот самый Тарас живет в Швейцарии с женой и детьми и занимается частным бизнесом. Ему туда помог перебраться Беркут. Спрятал от властей в своей квартире. А потом тот и сам решил поселиться в этой стране. Когда Андрей возился с замками, которыми были прикованы руки девушки, он заметил на локтевом сгибе множество ран от игл. И его челюсти крепко сжались, а зубы тихо скрипнули от гнева. Когда с замками было покончено, он снял с себя кожаную куртку и прикрыл ею Вику. Взяв девушку на руки, он быстрым шагом пошел к машине. «Доктор, за руль!» Мужчина выполнил приказ и сел на водительское место, а Беркутов с Викой на руках сел на заднее сиденье. Теперь самое главное, чтобы с ней ничего не случилось, и она доехала до больницы. «Гони быстрее, доктор!» Прорычал Андрей и взглянул на обездвиженное тело девушки. Его взгляд приковало ее мраморное лицо. Она была вся холодная, как покойник, губы посиневшие, грудная клетка практически не двигается. Андрей еще раз прикоснулся пальцами к ее сонной артерии. Пульс стал слабее, чем был пару минут назад. Он пытался согреть ее своим телом, сильнее прижимая к себе. Самое главное, что она нашлась. Живая. Страшно даже было подумать, что ей могли вколоть. «Прости меня, слышишь? Прости. Ты не представляешь, как я себя за это все ненавижу!» Тихо шептал он ей на ухо, а у самого слезы в глазах стояли. Он убрал с ее лица грязную прядь волос и поцеловал в щеку. Их машина подъехала к больнице. Туда же привезли и Фила. Андрей вышел из машины и пошел в сторону приемного отделения, держа на руках девушку без сознания. Войдя внутрь, он остановился на пороге, и на него подняла свои глаза постовая медсестра. «Что смотришь? Доктора зови!» Заорал он на молодую девушку. Та начала метаться на месте, но, собравшись с мыслями, она все-таки набрала номер дежурного доктора и позвала его, а затем, оторвавшись от телефона, показала Беркуту, куда положить девушку. «Что с ней?» – ворвался в палату доктор. «Не знаю. Она без сознания. Нашли ее такой. На руке следы от игл». «Понятно. Прошу покинуть помещение. Люда, готовь палату. Возьми кровь и анестезиолога позови. Пульс слабый, к аппарату будем подключать». «Вы еще тут?» – закричал доктор на Беркутова. «Я никуда не уйду». «Уйдете. Или я вызову охрану». «Люда, и еще проверьте этого, у него вся нога в крови!» Девушка по команде своего врача подхватила под локоть Андрея и вывела его из палаты, заводя в процедурный кабинет. Сделав пару швов на ноге, Андрея отпустили, и он пошел на улицу, где его ждала братва. «Ну, что там?» – спросил доктор, давая прикурить мужчине. «Пока не знаю. Андрей посильнее затянулся сигаретой и выпустил изо рта серый табачный дым. «Сам-то как? Жить буду. С Филом, что слышно? Врач сказал чудо, что смог выжить. Заштопали. Лежит теперь. Когда очнется, не знаю». «Доктор, найдите мне эту мразь. Слышишь меня?» «Найдем, Беркут». Дмитрий положил руку на плечо Андрею и сжал ее. «Домой отвези меня».